26. Валишевский К. Дочь Петра Великого. Москва. ИКПА. 1990 год. 27. Валишевский К. Сын Великой Екатерины. Москва. ИКПА. 1990 год. 28. Валишевский К. Марысенька, королева Польши. Москва. ИКПА. 1989 год. 29. Валянский С. Калюжный Д. Другая история науки. Москва. Вече. 2002 год. 30. Валянский С. Калюжный Д. Другая история Руси. Москва. Вече. 2001 год. 31. Валянский С. Калюжный Д. Другая история Средневековья. Москва. Вече. 2001 год. 32. Вегнер В. Рим. Начало распространения и падения Всемирной империи римлян. Том 1. Минск. Харвест. 2002 год. 33. Вегнер В. Рим. Начало распространения и падения Всемирной империи римлян. Том 2. Минск. Харвест. 2002 год. 34. Вейс Г. История цивилизации. Классическая древность до 4 века. Том 1. Москва. Эксмопресс. 1998 год. 35. Великая хроника о Польше, Руси и их соседях 11-13 веков. Издательство Московского университета. 1987 год. 36. Жюль Верн. История великих путешествий. Книга 1. Открытие Земли. Москва. Терра. 1993 год. 37. Вернадский Г.В. Киевская Русь. Тверь. Москва. Лиан Аграф. 1996 год. 38. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь, Москва. Лиан Аграф. 1996 год. 39. Вершинин Л. Хроники неправильного завтра. Москва. Аргус. 1996 год. 40. Ветишский Ф. История цивилизации. Быт и нравы древних греков и римлян. Москва. Эксмопресс. 2002 год. 41. Вигилев А.Н. История отечественной почты. Москва. Радио и связь. 1990 год. 42. Владимирский Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону. Феникс. 1995 год. 43. Всеобщая история, обработанная Сатириконом. Ленинград, советский писатель, 1990 год. Страница 384. 44. Гелич М. История доколумбовых цивилизаций. Москва, Мысль, 1990 год. 45. Герберштейн С. Записки о Московии. Москва, издательство МГУ, 1988 год. 46. Герои и битвы. Москва, Современник, 1995 год. 47. Гоголицын Ю.М. Величайшие подделки, грабежи и хищения произведений искусства. Санкт-Петербург, Брайт Лайт, 1997 год.